Александра Белова, Вадим Фарк. За 5 минут до поцелуя. Акт 1. Читает Ксения Синегубова. Глава 1. Одно утро на двоих. Любовь — коварное чувство. Оно может возникнуть внезапно, перевернув всю жизнь с ног на голову. А может постепенно зреть, оставаясь загадкой до самого последнего момента, когда назад уже не повернешь. Я осознал это на собственном опыте в тот самый день, когда взглянул на самую близкую свою подругу так, как не смотрел никогда. Это утро началось довольно банально. Я проснулся не из-за будильника или привычки. В последнее время меня будет кое-что поприятнее. Лиза. Она врывается в сон без стука, такая яркая и настойчивая, что спать дальше просто невозможно. Я открыл глаза, пролежав еще пару минут, глядя в серый потолок. В голове без конца крутится образ подруги детства. Лиза с взъерошенными после сна волосами, в моей дурацкой футболке со старой рок-группой, которую она вечно таскает, пытается сварить себе кофе и обязательно заляпывает при этом плиту. Представив, как она смешно морщит нос от гари, я не специально улыбнулся. Но что за глупости? Пора вставать. На кухне меня всегда ждет моя старенькая, но верная рожковая кофемашина. Глядя на нее, я вновь вспомнил всплывший образ, но быстро попытался отвлечься. Засыпал в холдер свежемолотые зерна. Старушка недовольно заворчала, прогревая воду. Пришлось подождать. Хороший кофе, как и хорошая женщина, не терпит суеты. Через минуту густая темно-шоколадная струйка эспрессо потекла в чашку, наполняя кухню единственным запахом, способным по утрам конкурировать с мыслями о Лизе. Горький, крепкий, без сахара и прочей ерунды. Спустя 1/4 часа я уже припарковался у подъезда подруги. Мой старенький серый Nissan занял давно облюбованное место. Я купил его на первую большую зарплату, сам перебрал двигатель и перешил салон. Лиза обожает эту машину. Иногда мне кажется, что она относится к ней теплее, чем ко мне. Ровно в 8:33, она всегда опаздывает на 3 минуты, дверь подъезда хлопнула, и на крыльцо вылетела яркая девушка. Красная куртка, несуразный пучок на макушке, из которого выбиваются непослушные пряди, и улыбка, от которой в груди становится тепло. Лиза со сверкающими глазами подскочила к машине и, забравшись в нее, по привычке слегка хлопнула дверью. Специально выждала несколько мгновений с коварной улыбкой, ожидая того, что отчитаю. А затем, поняв, что в этот раз ворчать я не намерен, кинула сумку на заднее сиденье. «Приветики! Сильно опоздала?» «Вообще нет», — соврал я, не меняясь в лице. «Сам только подъехал». Не успел договорить, как ее рука уже метнулась к магнитоле. Наш утренний ритуал. «А ну, стоять!» Я мягко перехватил ее запястье. «Там моя любимая группа». «Ник, твоя любимая группа ужасно играет!» Посмеялась девушка, проявляя излюбленную настойчивость. «Давай включим что-то повеселее!» Начался наш привычный танец пальцев. Лиза пыталась прорваться к кнопкам, я блокировал ее атаки. Ее пальцы были холодными, и я ловил себя на мысли, что хочу просто взять ее ладонь в свою и согреть. Что-то в последнее время мыслей о подобных деталях у меня чересчур много, но избавиться от них никак не получается. «Ты музыкальный вандал!» — возмутился я, когда ей почти удалось нажать на поиск радиостанций. «А ты унылый ретроград! Нам нужна бодрость, а не эта похоронная процессия! Ну же, не упрямься!» В конце концов, приблизившись и уколов меня пальцами в бок, она прорвала оборону. Салон тут же заполнила какая-то до тошноты позитивная попса про любовь до гроба и летние ночи. Я картинно закатил глаза, но, видя, как Лиза тут же начала притоптывать ногой в такт и подпевать, не смог сдержать улыбки. Пусть наслаждается победой. Следующее место – кофейня «Утренняя сова». Наше излюбленное место – крохотное помещение с огромными вечно запотевшими окнами, с запахом корицы и, конечно, кофе. За стойкой, как всегда, Макс, бородатый добряк. «О, полуночники!» — выдал он вместо приветствия, стоило нам только зайти. «Вам, как обычно, парочка?» Сердце аж кольнуло. А ведь мне не привыкать. Каждый раз Макс встречает нас разными фразочками с одним и тем же смыслом. Парочка. Я ненавижу это слово. И больше всего на свете хочу, чтобы оно было правдой. Да, сделай как всегда. Вы к нам частенько заглядываете, и всегда почти в одно и то же время, выдал он с ухмылкой. Заезжаем по пути на учебу, экономим на бензине. И на кофе. Тут же встряла Лиза, хитро подмигнув Максу. «Потому что платит всегда этот джентльмен». Я смотрел на Лизу и думал, как же это выматывает быть просто другом. Просто парнем, который всегда рядом, который подвезет, купит кофе, выслушает ее восторги по поводу нового преподавателя или жалобы на сломавшийся ноготь. Каждое такое «просто» — это еще один шажок в сторону френд-зоны, из которой, кажется, уже нет выхода. Макс принялся за работу. Утрамбовал кофейную таблетку, вставил холдер в группу, щелчок, шипение, и вот уже две густые маслянистые струйки эспрессо наполняют маленькую белую чашку, источая божественный аромат. Это для меня. Двойной эспрессо, немного кипятка. Крепкий, черный, бескомпромиссный. А для нее целый аттракцион в большом бумажном стакане. Горячее молоко, карамельный сироп, немного эспрессо, а сверху огромная шапка взбитых сливок и щедрая россыпь шоколадной крошки. «Черный, как твоя душа», — подколола Лиза, забрав свой стакан и взглянув при этом на мой. «Скорее, как мои шансы послушать в машине что-то приличное», — отшутился в ответ. Вернувшись в машину, я откинулся на спинку сиденья, насладился ароматом кофе и сделал первый глоток. Обжигающая, концентрированная горечь привела мысли в порядок. Лиза же с детским восторгом принялась пить свой десерт через трубочку. На кончике ее носа осталось смешное белое пятнышко от сливок. Я не смог не обратить на это внимания. «У тебя тут...» Я потянулся через разделявшую нас консоль и осторожно кончиком большого пальца стер сливки. Девушка замерла. Музыка в этот момент, казалось, стала тише. Я на секунду задержал палец у лица, ощущая тепло кожи. Лиза взглянула на меня в упор своими огромными глазами. В них промелькнуло что-то новое. Удивление, смущение, или я опять все придумал? Секунда растянулась в вечность. «Спасибо», — тихо сказала она. Ее щеки чуть-чуть порозовели, а улыбка расширилась. Мир вернулся в свою привычную колею. Сделав еще пару глотков, я вручил напиток девушке и поехал дальше. Через 10 минут мы уже застыли на парковке у университета. Лиза допила свой кофейный коктейль, а затем, привычно и без всяких мыслей, чмокнула меня в щеку. Этот жест уже давно стал для нас чем-то обыденным. Простая игривая благодарность. Раньше и я не придавал ему значения. Так, выбравшись из машины, заранее опустив стекло, Лиза навалилась на дверь. Губы растянулись в знакомой ухмылке. «Правила те же!» «Кто последний до 306-й аудитории, тот покупает сегодня обед!» Не позволив мне ответить, она рассмеялась и рванула к главному входу, превратившись в яркое пятно, мелькающее в толпе. Торнадо на ножках. Первое. Разумеется, я проиграл. Точнее, даже не пытался выиграть. Нестись по лестнице, расталкивая первокурсников, чтобы обогнать Лизу. Увольте. Я свою порцию позора на сегодня уже получил, когда споткнулся на ровном месте у входа в универ. Так что я просто не спеша поднялся, изобразил на лице смертельную усталость и ввалился в аудиторию. Лиза уже заняла нашу любимую парту в самом конце. Встретившись со мной взглядом, она ухмыльнулась, буквально сверкая. «Ну ты, черепаха, Ник!» – прошептала она, когда я плюхнулся рядом. «Я уже конспект начать успела». Девушка победно похлопала меня по плечу, продолжая улыбаться. Я невольно ответил тем же. А потом началось то, что профессор Дугин называл лекцией по философии. Старик был уверен, что лично пил на брудершафт с Платоном и теперь пересказывал нам их пьяные беседы. Голос у него был такой монотонный и убаюкивающий, что мухи засыпали на лету. Я и сам чуть не отключился от рассуждений о метафизической сущности небытия, поэтому решил переключиться на кое-что поинтереснее. Выбрал самый лучший способ не уснуть. Просто начал следить за подругой. Лиза сидит у окна, чуть наклонив голову на бок. Свет попадает на волосы, заставляя их казаться золотыми. Она что-то усердно строчит в тетради, полностью погрузившись в занятие. Эта девушка частенько увлекается той или иной темой настолько, что теряет связь с реальностью. Вот она нахмурилась, и между бровей залегла та самая очаровательная складочка. Наверное, Дугин ляпнул что-то совсем уж несусветное. Еще через секунду она, глубоко задумавшись, взяла в рот кончик ручки и принялась его грызть. Старая привычка с самого детства. Я усмехнулся. Эта дешевая пластиковая ручка пережила уже столько подобных моментов, что странно, как еще сама не сбежала в истерике. Вдруг женские глаза азартно блеснули. Я узнал этот огонек. Профессор перешел черту, и в Лизе проснулся ее внутренний спорщик, готовый ринуться в бой. Она даже подалась вперед, приоткрыв рот, чтобы разнести в пух и прах очередную гениальную мысль. Но вместо этого обвела взглядом сонное царство вокруг, встретилась со мной глазами, закатила свои. Тихо фыркнув, написала в уголке тетради крупными буквами «Он не прав!» и показала мне. Я тихо прыснул в кулак и согласно кивнул. С радостью бы послушал ее дебаты с профессором, но порой стоит помолчать. На глаза снова попался кончик ручки, который Лиза зажала в зубах. Я окончательно ушел в мысли, забывшись. Второе. Именно поэтому категорический императив и есть основа всего. На этом все, можете быть свободны. Голос профессора вернул меня в реальность минут через 20. Лекция кончилась. Студенты вокруг зашевелились, шумно собирая вещи. Лиза с довольным видом захлопнула тетрадь и повернулась ко мне. «Ну что, дорогой мой проигравший?» Ее глаза сверкнули. «Готовь свой кошелек. Я сегодня настроена на ту самую гигантскую порцию пасты с морепродуктами в нашей столовой». Она приблизилась настолько, что я почувствовал запах, исходящий от волос. Что-то неуловимо сладкое, похожее на летние фрукты. Ее улыбка, яркая и предназначенная сейчас только мне, на секунду лишила дара речи. Сердце забилось чаще. Все призраки прошлого испарились, вытесненные этим простым игривым моментом. «Только попробуй взять двойные сливки к ней!» Очнувшись, я тут же усмехнулся. «Мой кошелек после такого со мной разведется!» Она громко рассмеялась, чисто искренне запрокинув голову, словно ребенок, услышав лучший анекдот в своей жизни. «Да глупого, милое зрелище!»